Глава 44. Кольцо. Фаина. Я бросила панический взгляд на дверь в дальнем конце комнаты. Нет, все же добежать не успею. Драконы перехватят меня в два счета. Мысленно позвала на помощь Эрни. Татуировку на запястье мягко заколола. Кажется, мой зов был услышан. Жаль, что стена стала обычной и больше не было видно, что происходит в зале. Мне очень лестно ваше предложение. Вы оба красивые, сильные то есть мужчины. И мама у вас была феей, и все такое, но прошу меня понять. Я люблю своего мужа и не намерена с ним разводиться. Медленно попятилась я от них. Мы с Дереком прекрасно понимаем, как сложно тебе приходится в новом мире. Тут все для тебя непонятное, странное, непривычное. Сочувствием посмотрел на меня Дамиан. Но прислушайся к себе, Фаина, и ты поймешь, что мы очень близки тебе по колебаниям ауры, которая досталась нам от матери феи. «Тебе будет легко принять и полюбить кого-то из нас. Наша с тобой или твоя с Дереком семья будет дружной и крепкой. И ты очень быстро забудешь своего эльфа, как мутный сон. К сожалению, мы ограничены по времени. Через 10 дней состоится наш отъезд в Жертендаон», — тяжело вздохнул Дерек. «Но пока мы еще здесь, позволь нам ухаживать за тобой по мере наших сил и с учетом, что твой муж будет держать тебя от нас на расстоянии. Может, перед нашей отправкой в ссылку ты все же изменишь свое решение? Особенно, когда щит между Дракаром и Гаргалией развалится на куски. Конечно, из-за этого пострадает множество народа, кто-то даже погибнет, но мы с Дамианом поможем все восстановить. Только скажи кому-то из нас «да, милая феечка». Я прикусила губу, не собираясь ничего на это отвечать. А пока что позволь вручить тебе небольшой подарок». Дамиан вынул из кармана черную бархатную коробочку и раскрыл ее передо мной, являя взору кольцо с огромными прозрачными камнями. Хрусталь, алмазы или что-то другое, я так и не поняла, видя цветка лотоса. На ум сразу пришел разговор с Эрни, когда мы с ним рассматривали книгу по истории Гаргалии. Эльф говорил, что кольца — часть брачного ритуала, согласно древней фейской традиции. «Так что идите лесом со своими кольцами, господа драконы с фейскими корнями». «Спасибо, но это лишнее», — покачала я головой, снова пятясь назад, пока не впечаталась в стену возле огромного зеркала. И едва не вскрикнула от испуга, когда оттуда раздался громкий мужской голос. «Она не возьмет, парни, и никогда не скажет вам «да», разве непонятно? Вы ей противны». Из зеркала на нас снисходительно смотрел мужик лет 30 с темными, коротко стриженными волосами и короной на голове. Не могу сказать, что он был уродом, нет, но все равно в его внешности было что-то отталкивающее. Рот немного напоминал лягушачий, но самое главное — холодный и циничный взгляд его серых глаз, как у бессердечной рептилии, говорил о том, что от этого типа лучше держаться подальше. «Гарсиан II, верно?» — догадался Дерек. Оба дракона вскинулись, мгновенно прикрывая меня от него своими спинами. Странно, я представляла себе горгулов и их короля совершенно другими. Видела же их на картинках. Ящеры с кожистыми крыльями. Наверное, сейчас на нем был какой-то морок или типа того. Только не надо так нервничать, — успокаивающе махнул он рукой. Раз уж вы оказали мне такую неожиданную любезность, что сломали щит, я хочу наградить вас за это. Уверяю, вы останетесь довольны. «Значит, это вы повредили щит?» — в шоке воскликнула я. «Долбоящеры!» Оба дракона развернулись ко мне с виноватыми мордами. «Ты все не так поняла, Фаина, не делай поспешных выводов», — вскинул руки Дамиан. «Это был наш стратегический план. Немного ослабить стену в одном месте, чтобы иметь шанс завоевать тебя», — мрачно признался его брат. «Замолчи, Дерек», — одернул его Дамиан, но тот лишь отмахнулся и продолжил. «Только в одном моменте что-то пошло не так. Мы и не ожидали, что от маленького заклинания пойдет такой резонанс, и весь щит покроется трещинами». Но в любом случае мы еще можем все исправить, если ты станешь женой одного из нас. «Вас в детстве на голову не роняли?» — возмущенно воскликнула я. «Это какими идиотами надо быть, чтобы нанести такой урон собственной стране? Сначала вы отравили будущего короля, потом порушили магический щит. Дилан вас на лепестки порвет». Эти две ящерицы в штанах понуро опустили головы. «Я же говорил, что она никогда не скажет вам «да», — хмыкнул паразит из зеркала. «А с тобой я еще разберусь, Гарсиан», — развернулась я к королю горгулов. Пальцы заискрились яркими огоньками. «Если ты думаешь, что смерть моих родителей сойдет тебе с рук, то сильно ошибаешься. Я не успокоюсь, пока ты не получишь по заслугам». «Ну давай, попробуй, феечка», — спокойно ответили мне, с интересом рассматривая мою искрящуюся ладонь. Твой ход. Логика подсказывала, что нужно разбить зеркало, но интуиция вопила, что тут все не так просто. Это был своего рода портал. Думаю, если бы Гарсиан захотел, он в любой момент выскочил бы оттуда прямо сюда, в комнату. Мысленно представив меч Эрниэля, я резко взмахнула рукой, посылая в ненавистное лицо сноп искр, которые быстро превратились в эльфийский клинок. Смертоносная сталь вошла в зеркало на треть, вонзившись четко в центре лба неприятеля. Драконы дружно охнули, глядя на меня округлившимися глазами, на дне которых плескался страх. Наверное, уяснили, что меня лучше не злить. Поверхность зеркала портала пошла волнистыми трещинами, но моя радость была преждевременной. Меч внезапно обмяк и стек вниз серебристой ртутной лужицей, а трещины затянулись без следа. «Неплохая попытка», — невозмутимо кивнул Гарсиан. «К моей досаде целый и невредимый. Бросок засчитан. Но много эмоций и мало концентрации. Тебе еще учиться и учиться, девочка», — назидательно произнес этот горгульский гад. «Попробуешь еще?» — вскинул он бровь. «Нет?» Так я и думал. Я в отчаянии сжала кулаки, понимая, что мой магический резерв на сегодня исчерпан. Что у нас остается? Грубая физическая сила. Ну как грубая? Энергия хрупкой танцовщицы, помноженная на 50 килограммов чистой ярости. На глазах стоявших истуканами драконов я подняла тяжелый стул и со всей силы запустила его во врага. Мебель превратилась в пепел еще на подлете. Из портала вырвалось пламя, и мое деревянное орудие возмездия ушло в небытие. «Еще попытки будут», — снисходительно улыбнулся Гарсиан. «Дерек, Дамиан, хоть раз в жизни поступите правильно! Сожгите это зеркало!» — развернулась я к драконам. «Или просто закройте этот портал, вы же должны знать, как это делается!» Но оба крылатых вредителя продолжали пребывать в ступоре. Что-то проблеял старший из братьев. «Они не смогут, феечка», — как ребенку пояснил король Гаргулов. «Понимают, что стоит им попытаться обернуться драконами, я их убью. А закрыть портал у них силёнок не хватит. Помощи ждать тоже неоткуда. Они сами постарались, чтобы на эту комнату был накинут полог Хроноса. Он заработал, как только стены перестали быть прозрачными. Здесь пройдет час, там секунда». Два паразита понуро отвели взгляд. Захотелось прибить их лично. «Что тебе нужно?» — процедила я сквозь зубы. «Мира во всем мире», — последовал ответ. «Собираешься уничтожить Дракар и править всей планетой?» — мрачно фыркнула я. Драконы заметно напряглись. «Неплохой вариант, но нет, планирую нечто другое. К сожалению, я не вечен, и придет время, когда меня на троне заменит мой сын, Джорджиан. Он хороший мальчик, но импульсивный и недалекий. Вдруг ему когда-нибудь взбредет в голову напасть на Дракар. Как правитель, я должен просчитать все наперед и принимать превентивные меры. Лучший способ избежать войны с соседним королевством — породниться с его правителем, не так ли?» — заявил он абсолютно серьезно. «А ты — названная сестра короля, его родственница и принцесса-фей». «Только не говори, что хочешь на мне жениться!» — к горлу подкатил истерический смех. «Я, конечно, понимаю, что у вас там принято многомужество и все такое, но это уж слишком. Ты убил моих родителей, и неужели ты думаешь, что я когда-либо тебя за это прощу?» Лица драконов вытянулись от изумления. «А Ларисы погубили слишком много горгулов в Великой войне», — поморщился Гарсиан. «Наказать их род было моей святой обязанностью перед народом и предками. Я выполнил свой долг, месть свершилась, и прошлое ушло в тень. А ты поможешь двум государствам жить в мире и согласии, как и Дерек с Дамианом. Его что, в детстве тоже на голову роняли?» «Вы о чем?» — прорезался голос у Дерека. «Скажите, чего вы хотите больше всего на свете?» — спросил их Гарсиан голосом змея-искусителя. «Стать королем и жениться на фее», — без запинки ответил Дамиан. «В любой последовательности», — уточнил Дерек. «Я могу исполнить ваше желание», — заявил Гарсиан. «У меня есть дочка на выданье. Гордения, моя малышка, принцесса Гаргалии. Мой нежный цветочек. Женитесь на ней оба и обретете особую силу. Сможете пойти к магической сфере Дракара. Объявить о своем намерении стать соправителями Дилана». Какая тонкая формулировка у этого интригана. «Сможете пойти» не значит, что станете королями. Подойти-то кто угодно может. Вот только ослепленные своей мечтой драконы в упор не видели очевидных вещей. «Но она же горгулья», — растерянно сказал Дерек, переглянувшись с братом. «Какая разница? Горгулы тоже когда-то были феями. А что касается Гарди, она, как и я, такая». Король раздраженно махнул на свое лицо. «Похожая на вас. Жена постаралась», — сказал он с такой ненавистью, что я пожалела несчастную женщину. «У меня двое детей. старшенькая Гордения и младший, наследный принц Джорджиан. Супруга умерла во время вторых родов. Произнес он так, что было ясно. Если бы она выжила, он убил бы ее лично. «Иди сюда, радость моя!» Он протянул руку в сторону, и к нему подошла изящная брюнетка. В ее высокую прическу были вплетены ветки с листьями, драгоценными камнями. Черты лица были довольно гармоничными. Небольшой аккуратный нос, пухлые губы, выразительные черные глаза. Но мне было ясно, что это всего лишь морок. Увидев драконов, она очень мило улыбнулась. Те моментально поплыли, очарованные этой принцессой, и в упор не замечали, что ее нежный облик то и дело мерцает, открывая истинное лицо прямоходящей зубастой ящерицы с кожистыми крыльями. «А какие у вас намерения относительно Фаины?» — хриплым голосом поинтересовался Дамиан, пронзающий красотку пылким взглядом. «Она погостит немного в Гаргалии, познакомится с моим сыном. Непременно в него влюбится. Этого Аболтуса невозможно не любить, и она сделает его своим вторым мужем. После этого щит между двумя королевствами можно будет убрать насовсем. Наши народы будут жить в мире и согласии».